Первая книга Паралипоменон, глава 15. «И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и сыновей Каафовых, Уриила начальника и братьев его, 120 человек, и сыновей Мирариных, Асаию начальника и братьев его, 220 человек, и сыновей Герсоновых, Иоэля начальника и братьев его, 130 человек, из сыновей Елисафановых, Шемаю начальника и братьев его, 200, из сыновей Хевроновых, Елиела начальника и братьев его, 80, из сыновей Узииловых, Аминадава начальника и братьев его, 112. И призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов Уриила, Асаию, Иоэля, Шемаию, Елиела и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей во славу Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. И поставили левиты Емана, сына Иоэлева, и из братьев его Асафа, сына Верихиина, а из сыновей Мирариных братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных Захарию, Бена и Азила, Шемирамофа и Хиила, Уния, Елиава, Ванею, Моасея, Маттафию, Илифлеуя, Микнея и Овет-Едома и Иела, привратников. Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах. А Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унний, Елиаф, Моасей и Иванея на псалтирях тонким голосом. Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овет-Едом, Иел и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. А Хинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Елкана были предверниками у ковчега. Шивания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Овет-Едом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овет-Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод.